Глава 32. Толпа молчала. Дыхание сотни человек тонуло в величественной тишине окружающих гор. Все взгляды были прикованы к Холли. Молодая женщина держала пистолет-пулемет перевернутым, воткнув дуло в точку чуть выше сердца, положив напряженный большой палец на спусковой крючок. А дутловатое лицо Боркина покрылось мелкими бисеринками пота. Вся его огромная туша тряслась и дрожала. Он застыл рядом с опрокинутым ящиком, широко раскрыв глаза от ужаса, уставившись на Холли. Она спокойно смотрела на него. «Я ведь заложница, так? Я важна для вас, важна для противной стороны, и все это объясняется тем, кто я такая. Я очень важна для всех. Вы ждете, что противная сторона пойдет на определенные шаги ради того, чтобы спасти мне жизнь? Что ж, теперь настал ваш черед. Давайте обсудим то, на что готовы пойти вы ради того, чтобы спасти мне жизнь». Боркин перехватил ее взгляд, брошенный на Ричера. «Ты ничего не поняла!» — взвизгнул он. В его голосе прозвучало отчаяние. «Я вовсе не собираюсь убивать этого человека! Он остается жить! Ситуация изменилась!» «Как изменилась?» — спокойным тоном спросила Холли. «Я пересмотрел его приговор!» — продолжал Боркин. Его голос по-прежнему был пронизан паникой. «Вот для чего мы собрались здесь! Я как раз собирался объявить об этом! Теперь нам известно, кто это такой! Мы только что узнали! Нам только что сообщили, он служил в армии. Майор Джек Ричер. Он герой, удостоен серебряной звезды». «И что с того?» — спросила Холли. «Он спас целый отряд морских пехотинцев», — лихорадочно продолжал Боркин. «В Бейруте, простых солдат. Он вытащил их из горящего бункера. Пока Ричер находится с нами, морские пехотинцы не нападут на нас. Ни за что. Поэтому я собираюсь сделать его еще одним заложником. Ричер станет нашей страховкой от этих проклятых морских пехотинцев. Он мне нужен». Холли молча смотрела на него. Ричард тоже смотрел на него. «Приговор Ричарду пересмотрен», — повторил Боркин. 5 лет исправительных работ и только. Вот и все, и больше ничего. Тут не может быть никаких вопросов. Ричард нужен мне живым». Он посмотрел на Холли, улыбаясь, словно продавец, уверенный в том, что клиент не откажется от его выгодного предложения. Молодая женщина перевела взгляд с него на Ричарда и обратно. Ричард следил за толпой. Толпа была в ярости. Цирк уехал, так и не дав представления. Ричеру показалось, все дружно шагнули к нему, проверяя, насколько сильна власть Боркина над ними. Холли взглянула на Ричера, и в ее глазах мелькнул страх. Кивнула, едва уловимое движение головой, говорящее, что за нее можно не беспокоиться, что бы ни случилось. Ее, словно невидимыми доспехами, оберегает то, кто она такая. Ричер кивнул в ответ. Не оборачиваясь, прикинул расстояние до деревьев у него за спиной. 20 футов. Если оттолкнуть Фаулера на первый ряд, вырвать цепь и броситься бежать со всех ног, возможно, он сможет добежать до леса до того, как кто-либо успеет прицелиться. 20 футов. Старт из положения стоя. Использовать поступательный момент от толчка Фаулера. 4 или 5 широких шагов. 3 секунды. Максимум 4. В лесу шансы увернуться от пуль станут значительно выше. Ричард представил себе, как он бежит, петляя между деревьями, а пули с глухим стуком впиваются в толстые стволы. Лес – лучший друг беглеца. Требуется большое везение, чтобы поразить человека, бегущего среди деревьев. Ричард перенес вес тела на одну ногу, чувствуя, как напрягаются подколенные сухожилия. Чувствуя прилив адреналина. Сражаться или бежать. Но тут Боркин широко раскинул руки, распростер их словно крылья, и воспользовался поразительной силой своего взгляда. «Я принял решение, вы поняли?» Последовала долгая пауза, продолжавшаяся несколько секунд. Затем 100 голов взлетели вверх. «Так точно, сэр!» — рявкнули 100 голосов. «Вы все поняли?» — повторил Боркин. 100 голов снова взлетели вверх. «Так точно, сэр!» 5 лет исправительных работ!» — крикнул Боркин. «Но только если Ричард сможет доказать, кто он такой. Нам сообщили, что он стал единственным победителем соревнования снайперов, который служил не в морской пехоте. И нам сообщили, что этот человек способен всадить 6 пуль в серебряный доллар с расстояния в 1000 ярдов. Поэтому я вызываю его на поединок. Если Ричард победит, он останется жить. Если он проиграет, он умрет. Вам понятно?» 100 голов взметнулись вверх. «Так точно, сэр!» Толпа зашумела. В людях опять проснулось любопытство. Ричард мысленно усмехнулся. Ловкий ход. Толпа жаждет зрелища. И Боркин ублажит ее желание. Выпустив задержанный вдох, Фаулер достал из кармана ключ. Нагнулся и расстегнул наручники. Цепь упала на землю. Шумно вздохнув, Ричард потер запястье. Раздвигая толпу, Фаулер подошел к Холли, остановился перед ней. Та вопросительно посмотрела на Боркина. Командир кивнул. «Даю слово, произнес он со всем тем высокомерным величием, какое только смог собрать. Холли взглянул на Ричера. Тот, пожав плечами, кивнул. Кивнув в ответ, молодая женщина перевела взгляд на Ингрэм. Поставила пистолет-пулемет на предохранитель и сняла ремень с плеча. Усмехнулась, бросила оружие на землю. Нагнувшись, Фаулер подобрал Ингрэм. Боркин поднял руки, призывая к тишине. «Всем на стрельбище!» — крикнул он. «Организовано! Разойтись!» Холли подковыляла к Ричеру. «Ты правда выиграл Уимблдон?» — тихо спросила она. Он молча кивнул. «Значит, ты сможешь победить здесь?» Ричард снова кивнул с завязанными глазами. «Разумно ли будет?» — тихо продолжала Холли. «Такой человек, как Боркин, не обрадуется поражению?» «Он хочет устроить зрелищный спектакль, и он его получит. Боркин потрясен до самых корней. Начала ты, а я хочу продолжить. В конечном счете это пойдет на пользу нам обоим». «И все же, будь осторожен». «Можешь не беспокоиться», — заверил ее Ричард. На последнем огневом рубеже были установлены рядом две совершенно новые мишени. Боркину досталась та, что слева, с буквами АТФ на груди, Ричеру та, что справа, с буквами ФБР на сердце. Грубые маты были отодвинуты назад, чтобы максимально увеличить расстояние. По прикидке Ричера, всего получилось около 830 ярдов. Без 50 ярдов – полмили. Чертовски большое расстояние. Людская толпа рассредоточилась широким полукругом за матами. Ближние мишени были уложены в траву, чтобы открыть последний огневой рубеж. Кое у кого были бинокли, эти люди, не отрываясь, смотрели на мишени. Возбужденный гул затих, сменившись тишиной ожидания. Фаулер сходил в арсенал, расположенный на поляне внизу. Вернулся он, держа в каждой руке по снайперской винтовке. Одна для Боркина, другая для Ричера. Абсолютно одинаковые. В каждой руке оружие стоимостью с неплохой автомобиль. Барретт, модель 90, 50-го калибра. Почти 4 фута длиной, весом свыше 22 фунтов. Неавтоматический скользящий затвор стреляют пулями диаметром полдюйма. Скорее уже не пулями, а маленькими артиллерийскими снарядами. «Каждому по магазину!» – распорядился Боркин. «По 6 патронов!» Взяв винтовку, Ричард положил ее на землю у ног. Малыш Стиви отогнал толпу назад, освобождая маты. Взяв свою винтовку, Боркин раздвинул двуногую сошку. С резким щелчком вставил магазин, аккуратно опустил оружие на мат. «Я буду стрелять первым», — объявил он. Опустившись на колено, он уложил свою тушу рядом с винтовкой. Пододвинул ложе к себе, переставил сошку на дюйм влево и переместил приклад чуть вправо. Передернув затвор, распластался на мате. Прижался щекой к прикладу и поднес глаз к окуляру оптического прицела. Отделившись от толпы, Джозеф Рэй протянул Ричеру свой бинокль. Ричард молча принял его. Приготовился смотреть.